Глава 18. Двери. Возвращаясь в деревню, Игрорыцарь четко знал, что ему нужно, чтобы вернуться к подводной крепости. Двери. Им нужно было очень много дверей. Но для начала необходимо увеличить количество дверей в деревне, потому что одного из кусочков головоломки все еще не хватало. Обежав поселение, Игрорыцарь посчитал количество дверей. 16. Недостаточно. «Швея! Спустись вниз и скажи рабочим, что мне нужны двери. Много дверей!» — закричал Игрорыцарь. «Нам нужно столько, сколько они смогут смастерить». «Двери? Что? Почему?» «Нет времени объяснять, просто доверься мне». Кивнув головой, девочка развернулась и побежала в мастерскую. «Охотница, иди за мной». Не дожидаясь ответа, Игрорыцарь направился в лес. Он видел, что Шон все еще разговаривает с копателем в дальнем конце деревни, поэтому направился в противоположном направлении, чтобы охотница не спохватилась и не перестала ему помогать. Когда мальчик добрался до линии леса на другом краю поселения, то вытащил свой топор и начал рубить деревья. «Собирай древесину, сколько сможешь», — попросил он девушку, срубая блоки огромной березы. Ребята принялись складывать древесину в свой инвентарь, пока у них не набралось по 20 блоков у каждого. «Этого должно быть достаточно», — пробормотал Игрорыцарь. «Пошли за мной». «Ты собираешься рассказать мне, что все это значит?» — спросила девушка. В ее голосе слышалось раздражение. «Нет», — ответил Игрорыцарь, улыбаясь. Они направились обратно в деревню и быстро создали из древесины доски. «Сделай верстак и начни крафтить двери», — проинструктировал мальчик. Он увидел вдали, что Шон исчез, а копатель снова разъединил руки. Они с монет смотрели на схему, нарисованную на земле, затем осторожно вытащили мечи и начали чертить линии вокруг деревни, отмечая, где им строить хитроумные приспособления Шона. Сосредоточившись на своей задаче, Игрорыцарь скрафтил верстак из 4 досок и поставил его на землю. Затем, используя остальную древесину, начал изготавливать двери из березовых досок, оставшихся у него в инвентаре. Из своих 20 блоков дерева мальчик смог изготовить 36 дверей. «Пока этого будет достаточно», — решил Игрорыцарь. «Будет, конечно, здорово, если у тебя появится минутка все-таки рассказать мне, что ты задумал», — сказала охотница. «Довольно забавно видеть тебя в полной растерянности», — хмыкнул Игрорыцарь. «Я пытаюсь заспаунить железного голема здесь, в этой деревне». «Но мы можем просто создать одного», — удивилась охотница. Я не думаю, что это одно и то же», — ответил мальчик. «Ты когда-нибудь задумывалась, откуда берутся големы, когда они появляются в деревне?» «Конечно нет. Почему меня должно волновать, откуда они берутся?» «Я думаю, что в нашей ситуации это как раз и имеет значение», — сказал Игрорыцарь. «Давай начинай ставить свои двери на землю». Они поставили около 10 дверей, затем отступили назад и стали ждать. «Почему ничего не происходит?» — переживал Игрорыцарь. «Все, что нужно, это 21 дверь, и тогда появляется железный голем. Один из них уже должен был заспауниться». «Нет, не должен», — заявила охотница с раздраженным вздохом. «Эти игроки ничего не знают». «Что ты имеешь в виду?» — изумился игрок, который не игрок. Охотница проигнорировала вопрос и побежала к сторожевой башне. Игрорыцарь бежал следом. «Эй, ты вообще собираешься рассказать, что делаешь?» — крикнул игрок, который не игрок. Девушка остановилась и улыбнулась ему. «Нет», — хихикнула она и побежала дальше. Охотница ворвалась в дверь и начала спускаться по секретному туннелю, ведущему в мастерскую, но внезапно остановилась и посмотрела на Игрорыцаря 999. «Останься здесь», — строго сказала она. «Почему? Что ты делаешь?» «А ты прав», — сказала охотница с улыбкой. «Довольно забавно видеть друга в полной растерянности». Прежде чем мальчик успел ответить, она исчезла и вновь появилась на лестнице. За ней следовала дюжина деревенских жителей. Нипы поднялись в деревню и встали вокруг колодца в центре поселения. «Големы появляются не для защиты домов», — объяснила мальчику охотница. «Они появляются, чтобы защищать жителей. В деревне должно быть не менее 10 нипов, чтобы появился железный голем». Воздух начал наполняться едва слышным грохочущим звуком. Сначала гром звучал слабо, словно надвигающаяся на горизонте буря, но становился все громче и громче, а земля пульсировала и содрогалась. Выйдя из сторожевой башни, Игрорыцарь увидел высоченного железного голема, приближающегося к жителям деревни. Его огромные ноги втаптывали траву в землю. Металлический гигант выглядел так же, как и все остальные големы, которых встречал мальчик. За исключением одного — короля големов. Но у существа, стоявшего перед ним, была блестящая серебристая кожа, С правой стороны его тела и с левой руки свисали зеленые лозы, между листьями которых были вкраплены крошечные желтые цветочки. Голем имел длинные мускулистые руки, которые казались невероятно толстыми и почти волочились по земле. Большой нос картошкой закрывал половину лица и располагался под двумя печальными темными глазами, а лоб пересекали длинные густые брови. Существо стало неуклюже бродить по деревне в поисках угроз, но когда голем увидел игрорыцаря 999, то направился прямо к нему. Быстро убрав оружие, игрорыцарь наклонился, сорвал охапку цветов и протянул их перед собой. Он не знал, что собирается сделать великан, напасть на него или просто пройти мимо. Но ему было необходимо стоять на своем. Нипам было нужно это существо. Когда голем приблизился, игрорыцарь увидел, как его глаза забегали по сторонам, сначала посмотрев на игрока, который не игрок, потом на охотницу, а затем на других жителей деревни. Очевидно, голем убедился, что все в безопасности, потому что остановился прямо перед игрорыцарем 999 и протянул свой массивный кулак. Протянув руку в ответ, мальчик вручил голему цветы, затем подошел ближе и заговорил с ним. «Голем, нам нужна твоя помощь», — тихо произнес игрорыцарь, чтобы никто больше не мог услышать его слова. «Херобрин ведет свою армию в эту деревню, и скоро тут будет великая битва». Он увидел, как глаза металлического гиганта заметались по сторонам в поисках монстров. «Сейчас их здесь еще нет, но скоро они появятся, а у нас недостаточно жителей деревни, чтобы отбиться. Херобрин стремится уничтожить Майнкрафт и нипов во всех деревнях, но я не знаю, сможем ли мы остановить его с тем количеством людей, которые у нас есть. Без вас нам не выжить. Иди и скажи своему королю, что нам нужна его помощь. Без нее, боюсь, не удастся спасти Майнкрафт. Ты понимаешь?» Голем посмотрел вниз на игрорыцаря 999. Мальчику показалось, что он увидел едва заметный кивок, но не был в этом уверен. Затем великан посмотрел в небо и закрыл глаза. Через мгновение он снова открыл их и стал передвигаться по деревне, игнорируя игрорыцаря 999 и всех жителей. «О да, это было действительно полезно», — саркастически заметила охотница. Игрорыцарь улыбнулся ей и пожал плечами. «Но, по крайней мере, мы попытались», — ответил он. «Давай вернемся в мастерскую. Есть еще кое-что, что необходимо сделать». Охотница кивнула, повернулась и направилась к сторожевой башне. Игрорыцарь последовал за ней. Когда девушка спустилась по лестнице, мальчик подошел к окну и посмотрел на мирную деревню. Там царила полная идиллия. Небольшое скопление строений, приютившихся на травянистой равнине, прекрасный березовый лес с одной стороны и просторы лазурного океана с другой. Взглянув вверх, он увидел прямоугольные белые облака, плывущие по голубому небу. Все было так идеально. А теперь игрорыцарь 999 собирался привести Херобрина и его орду монстров в это чудесное место. Но куда бы ни пошел Херобрин, за ним следуют смерть и разрушение. Закрыв глаза, мальчик попытался представить себя побеждающим Херобрина, но этот образ по-прежнему никак не складывался в его сознании. Сосредоточившись изо всех сил, он снова попытался заставить победоносную сцену материализоваться у себя в голове, но у него в очередной раз ничего не получилось. «Что ж, по одной проблеме за раз», — сказал игрорыцарь сам себе. «Сначала подводная крепость, а затем уже Херобрин». Мурашки побежали по его спине, пока он пытался прогнать страх прочь. Но притвориться, будто ужаса совсем нет, было недостаточно. Это никак не помогло мальчику почувствовать себя храбрее. Это было просто нелепым актерством. «Ты закончил разговаривать со стеной?» — раздался голос позади. Обернувшись, игрорыцарь увидел алые локоны охотницы, выглядывающие из лестничного прохода, и хитрую улыбку на ее лице. «Ты сказал, что есть еще кое-что, что нужно сделать», — продолжила она. «Как насчет того, чтобы спуститься сюда и рассказать всем, что это? Если только ты, конечно, не предпочитаешь еще поболтать, например, с Полом». Девушка рассмеялась, соскользнув вниз по лестнице. Игрорыцарь последовал за ней в темноту, все еще думая о Херобрине и о том, как ему победить этого монстра. Спускаясь, игрок, который не игрок, надеялся, что услышит музыку Майнкрафта. Ему бы не помешало немного ободрения. Но все, что он услышал, это тишину и биение своего собственного сердца, бешено колотящегося в груди.